только что потерпел катастрофу самолет, в котором летел один из сенаторов. И корреспонденты с места события сообщили, что никого не осталось в живых. Ночью известная кинозвезда покончила жизнь самоубийством, а двое других любимцев Голливуда объявили о своем скором бракосочетании. Землетрясение в Мексике унесло без малого 1000 жизней. Наступивший день был из числа тех, что угрожали Адриане язвой желудка. Но она зато была в центре событий, так во всяком случае говорил Стивен. Хотела ли Адриана в самом деле жить в мире иллюзий, работая над мини-сериалами и передачами о женщинах Голливуда? Если не лгать самой себе, ей очень бы хотелось работать над каким-нибудь популярным сериалом. И она знала, что имеет теперь достаточно опыта для этого. В то же время невозможно было убедить Стивена, что подобное занятие ей больше по душе, чем выпуски новостей. «Адриана!» Минутку она позволила себе помечтать, но больше времени не было, по крайней мере, в этот день. Не вызывало сомнений, что поужинать с мужем вечером тоже не получится. Адриана подумала, что нужно ему позвонить и предупредить, но тут ее отвлек ассистент, появившийся с важной проблемой. Предстояло срочно найти резервную студию, так как их основную заняли, но Адриана была уже в курсе и все сама уладила, так что паника ассистента была напрасной. В 4 часа она пообедала и лишь в 6 вспомнила, что надо позвонить Стивену. Но к этому времени он должен был уехать играть с друзьями в сквош, а ей еще предстояло много работы. Смирившись с перспективой долгого вечера на работе, Адриана вдруг ощутила странное чувство одиночества. Заканчивалась пятница. Все были дома или в гостях, на свиданиях, а может и на диване с хорошей книжкой. Она же сидела в студии, слушая полицейские сводки об убийствах, несчастных случаях, или читала телетайпное сообщение о трагедиях, происходящих по всему миру. Тоскливо было так проводить пятничный вечер, но Адриане тут же стало неловко за свои мысли. «У тебя сегодня что-то хмурый вид», — улыбнулась Зелда, одна из ассистенток режиссера, подавая ей пластиковую кружку с кофе. Адриана любила Зелду. Она была веселой, смешливой, но обладала сильным независимым характером. Было ей лет 40, и она успела уже несколько раз развестись. Ярко-рыжие волосы прихотливым огненным ореолом окружали ее голову. «Наверное, я просто устала. Иногда меня все это достает». «По крайней мере, мы знаем, что ты еще здорова», — усмехнулась Зелда. «А тебя это не достает? Господи, эти новости всегда такие удручающие». «Я их стараюсь пропускать мимо ушей», — равнодушно пожала плечами Зелда. «А после работы еду куда-нибудь потанцевать для хорошей разрядки». «Наверное, ты права». Адриана после работы всегда спешила домой, где уже мирно посапывал во сне Стивен. Правда, они вместе завтракали и проводили уикенды. В течение следующих 4 часов Адриана занималась бумажной работой, потом проверила, все ли готово к ночному выпуску новостей, поболтала с ведущими, прочла все свежие материалы. Вечер выдался довольно спокойный, и Адриане ужасно хотелось скорее попасть домой, к Стивену. Она знала, что муж ужинал с друзьями, но была уверена, что к моменту ее возвращения он уже будет дома. Он редко задерживался допоздна, и то, если это сулило ему материальную выгоду, вроде деловых встреч с клиентами. Вечерний выпуск, как и следовало ожидать, прошел гладко, и в 11:35 Адриана уже ехала домой по шоссе Санта-Моника. Без 5:12 она отпирала входную дверь, нетерпеливо поглядывая на освещенные окна спальни. Она радостно помчалась наверх, перескакивая через 2 ступеньки, но, войдя в спальню, увидела знакомую картину. Стивен крепко спал на своей половине кровати, по-детски раскинув руки, отдыхая после утомительного насыщенного дня. Он так глубоко погрузился в сон, что не реагировал на шум. «Ну что ж, — улыбнулась Адриана,